Боль потихоньку сходила на нет, оставляя в груди рваный ноющий след. Ты во тьму от меня уходила, ведь ты меня никогда не любила. А все потому, что ты Су. Алло. Водитель ответил на звонок, потихоньку выдергивая меня из дремы. Мелодия какая-то была знакомая на рингтоне. Где-то слышала, а вспомнить не могла. Я потянулась с удовольствием, отмечая отсутствие дискомфорта. Ремень был пристегнут почти сразу, и я обошлась без посторонней помощи. Хотя на лице Кристиана, вот же имя, ну прям как у героя знаменитого порно-романа, отразилась досада. «Еду!» — раздраженно ответил Шатен невидимому собеседнику. «Что значит быстрее?» «Я не собираюсь гонять по городу, лишь бы тебе угодить!» «Нет! Схера! Какая тебе разница? Когда приеду, тогда и приеду! Закрыли тему, детка!» Добавил он, ухмыльнувшись, и мимолетом посмотрел на меня, отключил трубку. «А куда, кстати, мы едем?» — отмерла я от подслушивания, спросив своего подопечного. «Тебе уже лучше?» — спросил он и, дождавшись моего кивка, ответил. «Едем в одно замечательное место, куда мы из-за тебя опаздываем».